Потом настало лето, и исполнился год с тех пор, как мы приехали в коттедж. Микроавтобус привез новую группу воспитанников, в точности как нас в прошлом году, только теперь все они были не из Хейлшема. В каком-то смысле это было для нас облегчением. Мы все, по-моему, тревожились, что появление новых наших может осложнить обстановку. С другой стороны, у меня, по крайней мере, этот неприезд бывших однокашников усиливал ощущение, что Хейлшем остался далеко в прошлом, что все былые связи ослабевают. Мало того, что Ханна и еще некоторые постоянно вели разговоры об отъезде вслед за Элис на курсы. Вдобавок к этому, другие, например, Лора, завели бойфрендов не из числа хейлшемцев, и можно было почти что и забыть, что мы когда-то были одна компания. А тут еще и притворство Рут, которая делала вид, будто ничего про Хейлшем не помнит. Да, это проявлялось по большей части в мелочах, но такие мелочи все сильнее меня раздражали. Однажды, к примеру, мы сидели за кухонным столом после долгого завтрака, Рут, я и несколько старожилов. Один из них говорил о том, что если на ночь наешься сыру, то потом беспокойно спишь. И я, повернувшись к Рут, сказал примерно вот что. «А помнишь, мисс Джеральдина нас все время об этом предупреждала?» Замечание было сделано мимоходом, и от Рут только и требовалось, что улыбка или кивок. Но она сочла нужным уставиться на меня непонимающим взглядом. И только когда я сказал старожилам в порядке объяснения «Это одна из наших опекунш», Рут нахмурила брови и кивнула, как будто только сейчас вспомнила. В тот раз я так это и оставила. Но был другой случай, когда я возмутилась. Мы с ней сидели вечером в заброшенной будке для пассажиров на бывшей автобусной остановке. Я рассердилась, потому что одно дело играть в эту игру перед старожилами, и совсем другое, когда нас только двое, и мы обсуждаем серьезные вещи. В какой-то момент разговора я заметила вскользь, что в Хейлшеме кратчайшая дорога к пруду через заросли ревеня лежала вне разрешенной территории. И когда Рут напустила на себя озадаченный вид, я бросила говорить, о чем говорила, и упрекнула ее. «Рут, забыть про это ты никак не могла, так что перестань валять дурака». Не одерни я ее так резко, скажем, пошутила бы беззлобно и продолжала свое, Рут почувствовала бы, как нелепо себя ведет, рассмеялась бы и все. Но после такого выпада она свирепо уставилась на меня и сказала: «Какое, не пойму, это имеет значение? Причем тут вообще заросли и ревеня? Давай рассказывай дальше, не отвлекайся». Было уже довольно поздно. Летнее солнце садилось, в старой будке после недавней грозы было сыро и затхло. И желания объяснять, почему это все-таки имеет значение, у меня не возникло. И хотя я не стала развивать тему и продолжила прерванный разговор, доверительность пропала. И это вряд ли могло помочь нам разобраться с трудностями, которые мы испытывали. Но чтобы объяснить, о чем мы говорили в тот вечер, мне надо будет вернуться немного назад. Если точнее, на несколько недель назад, к началу лета. Некоторое время у меня была связь с одним старожилом, которого звали Ленни. Честно говоря, секс в чистом виде, ничего больше. Но вдруг он решил начать подготовку и уехал на курсы. Это как-то выбило меня из колеи, и Рут повела себя выше всяких похвал. Спокойно, без суеты, заботилась обо мне. Всегда готова была подбодрить, если я хандрила. Она постоянно оказывала мне мелкие услуги. То сэндвич сделает, то подменит меня, когда моя очередь убирать. Потом, спустя недели две после отъезда Ленни, мы однажды полуночничали вдвоем в моей чердачной комнатушке. Болтали, пили чай, и Рут, когда заговорили про Ленни, довела меня до хохота. Он был, в общем-то, неплохой парень, но стоило мне начать рассказывать о нем кое-какие интимные вещи, возникло ощущение, что все, связанное с ним, сплошная умора, и мы смеялись, не переставая. Потом, в какой-то момент, Рут принялась водить пальцем по кассетам, лежащим стопками вдоль моей гладильной доски. Она делала это с рассеянным видом, продолжая смеяться. Но позднее на меня напало подозрение, что никакой случайности тут не было. Что кассету она заметила раньше, не один день назад. Возможно, даже рассмотрела хорошенько для верности. И затем дождалась подходящего момента, чтобы обнаружить. Годы спустя я осторожно намекнула на это Рут. Но впечатление было, что она не понимает, о чем я говорю, так что, может быть, я и ошиблась. Как бы то ни было, вот мы покатываемся и покатываемся со смеху по поводу все новых подробностей, которые я выдаю про бедного Ленни. И вдруг точно вилку из розетки выдернули. Рут лежит на боку на моем ковре, вглядывается при неярком свете в стопку кассет, и миг спустя Джуди Бриджуотер уже у нее в руках. После паузы, затянувшейся, казалось, на целую вечность, она спросила: «И давно она у тебя опять?» Стараясь выбирать выражение понейтральнее, я рассказала ей, как мы с Томми обнаружили кассету в Норфолке, пока она проводила время с остальными. Она продолжала ее рассматривать, потом промолвила: «Значит, ее Томми для тебя нашел?» «Нет, я сама нашла. Я первая ее увидела». «Ты ничего мне не говорила. Он тоже». Она пожала плечами. «Или я плохо слушала?» «Про Норфолк оказалась правда», — заметила я. «Но помнишь, что это край потерь для всей Англии?» У меня мелькнула мысль, что Рут притворится, будто не помнит. Но она глубокомысленно кивнула. «Жаль, я тогда не сообразила», — сказала она. «Надо было мой красный шарф поискать». Мы обе засмеялись, и неловкость вроде бы прошла. Но в том, как Рут, не развивая тему, положила кассету на место, было что-то такое, из-за чего я подумала: «Нет, это еще не конец». Не знаю, направляла ли Рут последующий разговор в нужную ей сторону в свете своего открытия, или же мы двигались туда независимо ни от чего, и она только потом сообразила, как все это можно использовать. Мы опять взялись обсуждать Ленни, главным образом, как он занимался сексом, и снова начали покатываться со смеху. И тут-то я, кажется, на радостях, что она наконец увидела кассету и не закатила по этому поводу никакой сцены, повела себя не слишком аккуратно. Дело в том, что вскоре мы, отсмеявшись над Ленни, стали смеяться уже над Томми. Вначале вполне добродушно, как бы проявляя к нему таким образом теплые отношения. Но потом мы принялись высмеивать его животных. Я никогда, повторяю, не была уверена, что Рут нарочно к этому вырулила. Если честно, я даже не могу поручиться, что она первая упомянула его рисунки. И начав смеяться, я смеялась с ней наравне, над тем, что одно из существ выглядит так, словно надело трусики, что другое похоже на расплющенного ежа. Мне, конечно, следовало сказать среди этого смеха, что рисунки вообще-то мне нравятся, что Томми молодец, что он вышел на хороший уровень. Но я ничего такого не сказала. Отчасти из-за кассеты. И еще, если уж совсем на чистоту, может быть, из-за того, что я довольна была пренебрежительным отношением Рут к творчеству Томми, имея в виду все, что с этим связано. Насколько помню, мы, когда наконец стали прощаться в ту ночь, чувствовали, что очень близки друг к другу. Уходя, она погладила меня по щеке со словами: «Умница, Кэти, как хорошо, что ты никогда не унываешь».